Глава 15. Обратно к пристани оба шагали в молчании. Как раз когда они подошли, причаливал Вапоретто 82-го маршрута, который, делая широкую петлю по Большому каналу, останавливается затем на пристани Сан-Закария, расположенной недалеко от Квестуры. Стало прохладнее, и они спрятались в каюте, заняв места в ее передней полупустой части. Перед ними голова к голове сидели две женщины и громко разговаривали на венецианском диалекте о внезапной перемене погоды. «Вас беспокоит Дзамбино?» — спросил Вьянелло. Брунетти кивнул. «Мне бы хотелось знать, почему, когда Митри явился к Патье, с ним был адвокат?» «Который иногда ведет уголовные дела», — уточнил на всякий случай Вьянелло. «Как будто Митри что-то натворил, да?» «Может, он хотел совета по поводу того, какой гражданский иск вчинить моей жене, если бы мне вдруг удалось уговорить полицию прекратить уголовное преследование?» «Вам ведь это не удалось бы ни при каких обстоятельствах, верно?» — спросил Вьянелло, и по тону его было ясно, что он сожалеет. «Нет, коль скоро Ланди и Скарпа обо всем узнали...» Вьянелло пробормотал что-то. Брунетти не расслышал, но не стал переспрашивать сержанта. Задумавшись, комиссар произнес: «Не знаю, что теперь будет». «Вы о чем?» «Об этом деле. Раз Митри мертв, его наследники вряд ли станут выдвигать гражданский иск против Паолы. Хотя, впрочем, менеджер может». «А как насчет...» Вьянелло помялся, не зная, как обозначить полицию. Потом решился: «Наших коллег. Захотят ли они прекратить расследование?» «Это зависит от судьи, которому передадут дело». «А кому могут ему передать? Вы знаете?» «Думаю, Падано». Вьянелло задумался, вспоминая этого пожилого человека и долгие годы совместной работы с ним, и сказал, скорее утверждая, чем спрашивая: «Он вряд ли станет требовать судебного преследования». «Надеюсь. Он никогда не ладил с вице-квесторе, так что ему незачем проявлять особое рвение. Но и умаслить его тоже не удастся». «Так что же будет, штраф?» Брунетти пожал плечами, и Вьянелло, решив не продолжать тему, поинтересовался: «Что станем делать теперь?» «Мне бы хотелось узнать, не слышно ли чего новенького в Квестуре, а потом пойти поболтать с Дзамбино». Вьянелло взглянул на часы. «А успеем?» Брунетти, как это часто с ним случалось, потерял счет времени и с удивлением обнаружил, что уже 7-й час. «Можем и не успеть. Да и особого смысла возвращаться в Квестуру нет, верно?» Вьянелло улыбнулся и направился к трапу. Трамвайчик еще стоял на причале у моста Риальто, однако в этот момент заработали моторы, матрос отвязал швартов и стал закреплять его на палубе. «Подождите!» — крикнул Вьянелло. Матрос не ответил, даже не оглянулся, а мотор заревел еще громче. «Подождите!» Вьянелло постарался перекрыть шум мотора, но безрезультатно. Тогда он, проталкиваясь между людьми, собравшимися на палубе, подошел к матросу и опустил ему руку на плечо. «Марко, ты меня не узнаешь, что ли?» — спросил он спокойно. Тот взглянул на сержанта, увидел форму, узнал лицо и махнул рукой капитану, глядевшему на оживленную толпу через стекло рубки. Матрос еще раз взмахнул рукой, и капитан резко дал задний ход. Стоявшие на палубе люди покачнулись и замахали руками, пытаясь сохранить равновесие. Какая-то женщина повалилась прямо на Брунетти. Тот протянул руку и удержал ее. Ему нисколько не хотелось выслушивать обвинения в том, что полицейские жестоко обращаются с людьми, которые непременно последовали бы, если бы она упала. Но он поддержал ее еще до того, как успел подумать обо всем этом, а когда отпустил, с радостью заметил на ее лице благодарную улыбку. Вапоретто сдал назад, матрос помог им, и Вьенелла с Брунетти шагнули на деревянную платформу причала. Сержант поблагодарил, взмахнув рукой, двигатели взвыли, и судно двинулось вперед. «А вы-то зачем вышли?» — спросил Брунетти. Это была его остановка, а в Янелло надо было ехать аж до самого Кастелло. «Ничего, поеду на следующем». «Так когда к Дзамбино?» «Завтра утром», — ответил Брунетти, — «но не слишком рано. Хочу попросить синьорину Элетру поискать дополнительную информацию. Быть может, она что-нибудь упустила». Вьянелло кивнул. «Она просто чудо», — сказал он с восхищением. «Не зная так хорошо лейтенанта Скарпу, я бы сказал, что он перед ней робеет». «Я тоже его отлично изучил», — заметил Брунетти. «И он ее действительно опасается, потому что сама она нисколько его не боится. А таких людей в Квестуре немного». Они с Вьянелло принадлежали к числу этих немногих, потому можно было говорить открыто, но он очень опасен. Я пытался объяснить ей, но она его недооценивает. «Это она зря», — согласился Вьянелло. Под мостом показался еще один трамвайчик и направился к причалу. Когда все пассажиры сошли на берег и пристань опустела, Вьянелло шагнул на палубу. «До завтра, шеф!» — попрощался он. Брунетти помахал ему рукой и отвернулся еще до того, как остальные пассажиры начали садиться на судно. Он подошел к одному из телефонов-автоматов, находившихся на причале, и по памяти набрал номер кабинета Риццарди в больнице. Врач был на дежурстве, но оставил своему ассистенту записку для комиссара Брунетти, если тот позвонит. Все оказалось так, как и предполагал Дотторе. Один провод в пластиковой обмотке толщиной примерно в 6 миллиметров. Больше ничего. Брунетти поблагодарил ассистента и отправился домой. С наступлением вечера дневного тепла не осталось и следа. Он пожалел, что не взял утром шарф, и поднял выше воротник пальто. Быстро перейдя через мост, повернул налево и двинулся по набережной, любуясь огнями многочисленных ресторанов, выстроившихся вдоль берега. Потом нырнул вправо, в подземный переход до Кампо Сан-Сильвестро, затем еще раз налево и оказался перед дверями своего дома. При виде ирисов в витрине у Бьянката у него возникло искушение купить их, но он вспомнил, что зол на жену, и прошел мимо. Однако тут же представил лицо Паолы и, забыв о своем недовольстве, вернулся, зашел в цветочный магазин и купил букет фиолетовых красавцев. Когда он открыл дверь квартиры, она была на кухне и выглянула, чтобы посмотреть, кто там, он или кто-то из детей, и увидела в его руках сверток. Она вышла в коридор с мокрым полотенцем в руках. «Что там у тебя, Гвидо?» — полюбопытствовала она. «Открой и увидишь», — пробормотал он, протягивая цветы. Паола перекинула полотенце через плечо и взяла букет. Он повернулся к ней спиной, снял пальто, повесил его в стенной шкаф и услышал шуршание бумаги. Внезапно наступила тишина, мертвая тишина. И он обернулся обеспокоенный. Вдруг он поступил как-то неправильно. «Что случилось?» — спросил он, видя ее потерянный взгляд. Она обняла букет обеими руками, прижимая его к груди. Слова ее заглушил шорох обертки. «Что?» — повторил он и слегка нагнулся. Она опустила голову и зарылась лицом в ирисы. «Мне невыносима мысль, что мой поступок повлек за собой смерть человека». В ее голосе послышались рыдающие нотки, но она продолжила: «Мне так жаль, Гвидо, прости меня, что причинила тебе все эти неприятности. Я так веду себя, а ты даришь мне цветы». И она заплакала, прижимаясь лицом к мягким лепесткам ирисов, и плечи ее вздрагивали, настолько сильны были чувства, охватившие ее. Он забрал у нее букет и поискал глазами, куда бы его поставить. Не нашел. Положил цветы на пол и обнял жену. Она рыдала у него на груди самозабвенно. Он никогда не видел столь бурного проявления эмоций даже у дочери, когда та была совсем маленькой. Он сжимал Паулу в объятиях, словно пытался защитить от чего-то, словно она могла рассыпаться на куски от рыданий. Потом нагнулся, поцеловал в макушку, вдохнул ее запах, разглядывая короткие волоски, торчавшие из пробора, там, где прическа распадалась на две мягкие волны. Он стал легонько раскачивать ее из стороны в сторону, беспрестанно повторяя ее имя. Никогда он не любил ее так сильно, как в это мгновение. В груди у него шевельнулось радостное чувство от того, что жена, как ему показалось, признала свою неправоту, но тут же ему стало стыдно. Усилием воли он заставил себя забыть о справедливости, о своей победе. И душа его стала чистым пространством, где существовала лишь боль от мысли, что Паола, его вторая половинка, сокрушается столь сильно. Он наклонился, поцеловал ее волосы и, понимая, что слезы вот-вот иссякнут, чуть отодвинул жену от себя, по-прежнему держа за плечи. «Ну, ты как, Паола?» Она кивнула, пряча от него лицо, не в силах говорить. Брунетти сунул руку в карман брюк, достал платок. «Не слишком чистый, но какая разница?» Промокнув ее лицо под глазами, под носом, он вложил влажную ткань ей в руку. Она взяла, вытерла остатки слез и прижала платок к глазам, чтобы не показывать их мужу. «Паола», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, хоть ему это было нелегко, — «ты поступила достойно. Мне не нравится твой поступок, но ты вела себя достойно». Ему показалось, что от его слов она снова расплачется, но он ошибся. Она отняла платок от лица и взглянула на него покрасневшими глазами. «Если б я знала», — начала она. Он прервал ее, подняв руку. «Не сейчас, Паола. Может, позже, когда мы оба будем готовы это обсудить. А сейчас давай пойдем на кухню и поищем, не найдется ли там чего-нибудь выпить». «И поесть», — добавила она, радуясь, что можно отложить тягостный разговор.